«Нет, фамилию не узнали», — сказал следователь. «А что узнали?» «Ничего». Гунке закусил нижнюю губу и снова зашагал по кабинету. Левая щека его подергивалась. «Ну и где ваш хваленый метод? Вы болтали всем и всюду, что можете очень быстро устанавливать с арестованными психологический контакт. Где этот контакт?» «Я только начал с ним работать», — оправдывался гестаповец. «И сколько вам потребуется времени, чтобы дойти до конца?» «Это на редкость упрямый арестованный». «Вы знаете, чего я требую от вас, и должны добиться этого». Гунке стукнул кулаком по столу. «Вам за это деньги платят. Будете ли душить, грызть, жечь, меня это не касается. Вы обязаны развязать ему язык, иначе... Иначе в течение 2 суток вы оба окажетесь на передовой. Идите». В этот раз допрос длился несколько часов. Избитого изволена снова оттащили в темную камеру. Сквозь проблески сознания Леонид чувствовал, как ему кололи руку повыше локтя и впрыскивали что-то под кожу. Очнулся он уже от холода. В эти часы томительного одиночества Леонид ясно представил себе не только то, что его ожидает, но и то, что он должен сделать. Все личное, мелочное ушло на задний план. Родилось чувство, побеждающее и страх, и боль, и смерть. Когда юношу снова повели на допрос к самому Гунке, лицо его выражало спокойствие и упорство. 2 битых часа издевался над Леонидом, взбешенный до предела Гунке. И снова полуживого юношу погнали в каменную могилу, где он должен был ждать очередных пыток. Леонид понимал, что гестаповцы своими изощренными пытками способны довести его до состояния невменяемости. Даже из бреда его они постараются узнать какую-то частицу тайны, и она погубит всех. Увидев перила лестницы, Леонид почувствовал волнующий прилив сил и смело зашагал вперед. Когда один из солдат хотел остановить Леонида, юноша ударил его головой в лицо и бросился на верхний 3-й этаж. Бежать мешали скованные стальными кольцами руки. На лестничной площадке 3-го этажа один из солдат, настигнув пленника, дал по нем 3 выстрела кряду. Почувствовав смертельную боль, Леонид повис на перилах и слабо улыбнулся. «Вот и все. Этого я и хотел», — прошептал он одними губами. Тело его накренилось, вздрогнуло и рухнуло вниз. Снег стал пористым, темнел и оседал. По утрам его поедали густые белесые туманы, а днем изводило солнце. На голых ветвях деревьев с криком громоздились галки, шумно обсуждая свои весенние птичьи дела. Лес за городом потемнел. Пасмурными сумерками открытый гроб с телом Леонида, грубо сколоченный из необтесанных досок, был выставлен под охраной гестаповца на городской площади, около церковной ограды. В изголовье воткнули деревянную жердь с фанерной дощечкой, на которой крупными буквами было написано: «Опознавшим умершего разрешается взять и похоронить его соответствующими почестями». Это была последняя уловка гестаповцев, рассчитанная на то, что кто-либо признает Леонида и тем самым поможет размотать весь клубок. А через несколько часов, ночью, патриоты по приказу Грозного пробрались на площадь, убрали охранника-гестаповца и выкрали тело товарища. Юношу похоронили в лесу, на живописной открытой поляне, на берегу небольшой речушки. На следующее утро горожане, пришедшие на площадь, увидели курган из черной свежей земли и гроб с телом охранника. Над курганом виднелась палка с дощечкой. На дощечке была свежая надпись: «Здесь похоронен герой-патриот, замученный фашистами. Имя его скоро будет знать вся страна. Смерть фашистским захватчикам». Немецкая администрация всполошилась. Когда был увезен труп охранника, гестаповцы принялись разрывать могилу в надежде извлечь оттуда труп Леонида. Но закончить работу им не пришлось. Грохнул взрыв. 2 гестаповцев разорвало, 3-го ранило. Леонид Изволин, мертвый, продолжал мстить врагам. Наступила весна. Снег остался лишь во врагах, глубоких распадках, в местах, закрытых тенью высоких зданий. Теплый восточный ветер разводил утренние туманы, гнал по небу большие, похожие на мыльную пену облака. От земли струился и полз понизу пар. Бурно прибывающая вода до краев заполнила русло реки. Наконец лед взломался и с шумом понесся по реке. Возбужденные горожане толпились на берегу. Казалось, что вместе со льдом река уносит и человеческое горе, тяжелое и холодное. Денис Макарович и Игорек встречали весну по-хозяйски. Изволин помог мальчику сколотить скворечник. Мальчик был переполнен радостью, которая приходит в детстве к каждому, кто прислушивается к весеннему пробуждению природы. Опухшие веки, глубокие морщины, побелевшая голова и грусть в уставших стариковских глазах свидетельствовали о бессонных ночах, о мучительных думах, терзавших Дениса Макаровича. Говорят в народе, что горе, которым нельзя поделиться с близким человеком, переносится вдвое тяжелее. Это испытывал на себе Изволин. Смерть Леонида была тяжелым ударом, и он скрывал ее от жены, зная, что та не перенесет утраты. А чуткое материнское сердце, казалось, чуяло беду. Пелагея Стратоновна делилась с мужем своими думами и опасениями, рассказывала, что часто видит сына во сне. Денис Макарович, как умел, старался рассеять тревогу жены. Вслед за арестом Леонида других арестов не последовало. Можно было без опасений возобновить временно прерванную деятельность подпольщиков. Сегодня, после большого перерыва, Изволин решил возобновить встречу с участниками подполья и в первую очередь узнать, что делают Ожогин и Грязнов. Как и прежде, для связи требовался Игорек. Сегодня Игорек решил добраться до квартиры Ожогина и Грязнова коротким путем и поэтому воспользовался проходом, образовавшимся при бомбежке в здании медицинского института. Он уже пересек загроможденный развалинами двор и хотел выскочить на соседнюю улицу, как вдруг его остановил окрик. «Эй, погоди, малец! Айн минут! Комгер!» Игорек оглянулся. Мужчина, обросший бородой, в немецком теплом мундире с нарукавником полицейского, пальцем подзывал его к себе. Мальчик узнал полицая. Это был тот веселый Сашутка, который уже однажды приходил к Денису Макаровичу в прошлом году и с которым они выследили предателя Зюкина. Игорек отлично помнил, как, расставаясь с гостем, Денис Макарович крепко обнял его и расцеловал. Игорек тогда удивлялся, почему взрослого усатого дядю называют Сашуткой. Сейчас мальчик из предосторожности решил скрыть, что узнал полицая. Он удивленно посмотрел на него и опустил глаза. «Не узнаешь?» — приветливо спросил тот. Игорек прикусил губу и отрицательно помотал головой. «Плохо. Очень плохо. С виду парень. А память как у девчонки?» Игорек насупил брови. Такой комплимент ему явно не понравился, но он решил не менять тактики. «А я вот тебя помню», — сказал после небольшой паузы полицай. «Даже знаю, что тебя Игорьком зовут». Мальчик понял, что упорствовать не следует. «Это я так», — ответил Игорек. «Это я нарочно сказал, что не помню». «Ишь ты!» — засмеялся полицай. «Денис Макарович дома?» «Дома». «Ну, пойди скажи ему, что я пришел». Стоя в раздумье у окна и глядя на улицу, Денис Макарович увидел торопящегося к дому Игорька. Он посмотрел на часы. «Нет, так быстро выполнить поручение мальчик не мог. В чем же дело?» Улыбка на веснушчатом лице мальчика рассеяла тревоги Дениса Макаровича. «Сашутка появился», — шепнул Игорек. «Где он?» «Около мединститута меня ожидает. Я вначале испугался его. Он опять как немец». «Вот что», — перебил Игорька Изволин. «Беги, зови его сюда. А сам быстро на административную, к Никите Родионовичу. Расскажи, какой гость пожаловал, и пусть он и Андрей идут к нам». Появление связного от командира бригады обрадовало и взволновало старика. «Полюшка!» — обнимая жену за плечи, сказал Изволин. «Придется тебе к Заболотько сходить. Насчет картошки. Гость ведь пожаловал. А ты Накентия?» «Сашутка?» — догадалась Пелагея Стратоновна. «Он самый!» За мной дело не станет». И Пелагея Стратоновна начала торопливо одеваться. Встреча боевых друзей была радостной. Сашутка подробно рассказал о Жогину, Грязнову и Изволину, о жизни партизанской бригады. Рассказал о том, что частями советской армии освобождены уже Винница, Бельцы, Николаев, Черновцы, Одесса. Наши войска перешли государственную границу и освободили ряд румынских городов. Он предполагал, что скажет новость, но оказалось, что Ожогин и Грязнов уже знают об этом. Проводя практические занятия по радиоделу, они слушали советские станции. «Теперь уж скоро и к нам пожалуют», — сказал взволнованно Изволин. «Недолго осталось ждать». Сашутка рассказал о целях своего прихода. В 20 километрах от города, в лесу, есть заводик по изготовлению чурок для немецких газогенераторных машин. Немцев на заводе нет. Они боятся в такую глушь залазить. Директором чурочного завода совсем недавно назначили надежного, по мнению немцев, Владимира Борисовича Сивко. Владимир Борисович – один из людей командира партизанской бригады Кривовяза. Через него нужно наладить связь партизан с городом. «А мы стоим в 30 километрах от завода», – сказал Сашутка. «Шесть дней назад получили приказание от командования фронта всей бригадой приблизиться, насколько это возможно, к городу. Что-то, видать, готовится. Комбриг просил передать, чтобы вы информировали Грозного и подыскали людей, подходящих для связи с нами через завод. Обо всем, что творится в городе, мы должны знать». «По всем данным, — заключил Сашутка, — гитлеровцы здесь долго не удержатся. Надо быть наготове». На столе появился горячий картофель. Все с аппетитом принялись за еду. Когда первый голод был утолен, Денис Макарович вскочил и с досадой хлопнул себя по лбу. «Батюшки! Совсем забыл!» Он торопливо вылез из-за стола, вышел в другую комнату и вернулся оттуда с глиняной бутылью. Обтер с нее пыль и разлил по стаканам остатки густой настойки. Никита Родионович поднял стакан и встал. Его примеру последовали остальные. «За тех, кто погиб смертью храбрых, и за живых, которые отомстят за них и доведут борьбу до конца». Молча выпили. При выходе из квартиры Изволина в коридоре Ожогин и Грязнов столкнулись с Тряскиным. Он был сильно пьян, еле держался на ногах. Встретив старых знакомых, Тряскин обрадовался, засуетился. «Ко мне! Ко мне!» — тянул он друзей за руки. «Знать ничего не хочу! Теперь не выкрутитесь!» В комнате никого не было. Тряскин, натыкаясь на мебель, с трудом добрался до буфета и стал шарить по полкам. Наконец он обнаружил бутылку водки и поставил ее на стол. Потом на столе появились куски засохшего хлеба и квашеная капуста. Хозяин усадил гостей на стулья и объявил: «Выпьем!» Однако не оказалось рюмок, и Тряскин снова полез в буфет. На этот раз ноги его подвели, он споткнулся и уронил рюмки. Со звоном разлетелись по полу осколки. «Черт с ними!» Достав стаканы, он трясущейся рукой разлил в них содержимое бутылки. «Пей, братва!» — приглашал он. «Все равно пропадать!» «Бегут, вояки проклятые! Бегут! А мы, дураки, надеялись на них! Бургомистр с собака, и тот лечиться поехал в Германию! Заболел, Боров!» Он подпер голову руками и на мгновение умолк. «А мы? А мы что будем делать?» Тряскин замотал головой, будто хотел сбросить одолевший его хмель. «Хотя вам-то что? Вы одинокие. А вот мне каково? А? Жена, Варька, имущество полон дом. Куда податься?» «Ха-ха-ха!» — закатился он. «Выслужился. Постарался. Шею гнул. Вот и догнулся. Влез в хомут и не вылезу. Тьфу, дурак!» Тряскин сплюнул. «Знать бы заранее. Да разве узнаешь? Ведь сила-то какая была. Диву давались. До Волги шагали. И все тьфу. Комендант сегодня говорил, что отступать дальше не будут. А сам меня торопит ящики сколачивать. Сволочь! О своей шкуре печется». Он опрокинул в рот стакан и залпом выпил. Пользуясь тем, что Тряскин впал в пьяное забытье, друзья покинули дом. В эту ночь впервые под домом Юргенса заработала запасная радиостанция подпольщиков, находившаяся на консервации. Потоком шли на Большую Землю разведывательные данные, добытые Ожогиным, Грязновым и другими патриотами города. Радистом был Швидков, совладелец пекарни. В застекленное окошко над дверями в комнату золотистой полоской лился утренний свет. Полоска двигалась с предмета на предмет, со стула, покрытого брезентом, на рабочий стол, с него на стену, на кровать, на спящего Василия. Скоро она дойдет и до него, Игорька. Игорек быстро слез с кровати, бесшумно оделся, вышел на улицу и зажмурился. Яркие лучи солнца ослепили глаза. Игорек закинул голову. Далеко в небе одинокое облачко, гонимое ветром, плыло на восток, меняя формы. Оно превращалось то в барашка, то в гуся, то в человека. Игорек долго провожал облачко взглядом, пока оно не растворилось в синеве неба. Потом его внимание привлек птичий гомон. Игорек повернулся. На уцелевших, тянувшихся вдоль тротуара серебристых тополях, гнездились беспокойные грачи. Почки на ветвях тополей уже округлились, набухли, вот-вот начнут лопаться. Увидев шагающих по противоположной стороне улицы гитлеровских солдат, Игорек вспомнил, что ему пора приступать к делу. Он вернулся в свою каморку под лестничной клеткой. Василий уже проснулся и сидел на койке. Игорек надел нищенские лохмотья и повесил через плечо котомку. «Уже уходишь?» — спросил Василий. «Да, надо идти», — коротко ответил Игорек. «На обратном пути зайду к Пелагее Стратоновне». «Ладно», — сказал Василий, — «тебе виднее». Сегодня утром предстояло явиться к Грозному за запиской для Швидкова. Никто из близких Игорьку людей никогда не посвящал мальчика в дела подпольщиков, но наблюдательный паренек многое понимал сам. Он знал, что сегодняшняя записка — радиограмма, и что все, что в ней написано, будет передано на Большую Землю, советским людям. Вот и набережная. Подсохла уже, под горячими лучами весеннего солнца незамощенная улица. Поднялась вода в реке от дождей и стаявшего снега. Нет, нельзя не пойти на берег и не поглядеть на широкое речное приволье. Игорек прикрыл ладонью глаза от солнца, смотрелся в мутноватый речной плес, в противоположный берег и вспомнил слова Пелагеи Стратоновны. «На реке-то лед ушел с водой, а на сердце людей остался». «Ничего, скоро и этот лед уйдет». Шагая по набережной, Игорек не услышал, а скорее почувствовал, что кто-то неотступно следует за ним по пятам. Хотелось оглянуться и посмотреть, кто, но мальчик сдержал желание. Идти прямо к Грозному было нельзя. «Подайте кусочек хлебца сироте», — жалобным голосом нараспев произнес Игорек, постучав в первую попавшуюся дверь. Он прождал с минуту и, получив в руки заплесневелую корку, направился к соседнему дому. «Подайте кусочек хлебца», — вновь раздался его плачущий голос. Кладя подаяние в котомку и слегка повернув голову, Игорек успел заметить, что по тротуару медленной походкой, заложив руки в карманы пальто, идет неизвестный. Как быть? Миновать дом Грозного или постучаться? Если он пройдет мимо, то тому, кто наблюдает за ним, это может показаться подозрительным. Если же он постучит, и жена Грозного передаст ему с хлебом записку, будет еще хуже. Дом Грозного был уже совсем рядом, когда неизвестный, приблизившись, позвал. «Мальчик! А, мальчик!» Не отозваться было нельзя. Игорек повернулся, изобразив на лице страдальческую мину, и увидел полного мужчину небольшого роста с расплывшимися чертами лица, с мягким женским подбородком. Маленькими влажными глазами, тонувшими в щеках, он ласково смотрел на Игорька. «Вы меня?» — спросил мальчик. «Ну, конечно, тебя», — ответил незнакомец и склонил голову на бок. «Видел я его когда-нибудь? Или не видел?» — напряженно думал Игорек. «Нет, кажется, не видел». «Я вам нужен?» — решился он задать вопрос. «Много она собирал?» — в свою очередь участливо спросил незнакомец. Игорек отрицательно помотал головой и, раздвинув края котомки, показал ее содержимое. «И всегда так?» — продолжал интересоваться незнакомец. «Какой день выпадет? Да и улицы разные, смотря кто живет. Здесь, на набережной, плохо. Есть такие, что и дверь не откроют. Ругаются!» — уже смелее заговорил мальчик. Незнакомец слушал и участливо качал головой. «Что ему надо?» — с тоской думал Игорек и осмелев спросил. «Можно идти?» «Нет. Шагай за мной. Я тебе помогу. Ты больше не станешь побираться. И ругать тебя никто не будет. Иди и не теряй меня из виду. Не бойся, не скушаю тебя. Я человек хороший. Шагай». И незнакомец, не оборачиваясь, пошел вперед. Игорек несколько мгновений стоял в нерешительности. Идти или не идти? Если этот мужчина следил за ним, то уйти не удастся, он догонит. Может быть, он даже знает место жительства Игорька. Внешний вид незнакомца как будто не вызывал у мальчика подозрений, да и говорил он с подкупающей искренностью. «Пойду, будь что будет. Хорошо, что не дошел до квартиры Грозного», — решил Игорек и последовал за незнакомцем. А тот шел, не останавливаясь и не оборачиваясь, видимо, уверенный в том, что мальчик следует за ним. На базарной улице, у небольшого кирпичного дома, мужчина замедлил шаги, обернулся и поманил Игорька рукой.